Ты права, но я не смогу согласиться с такими методами. Вскоре Эрик прибыл к выходу из города. Расставшись с Веей, Эрик отправился в сторону своего родного города, но неожиданно его путь преградила женщина в белом боевом костюме. На поясе по обе стороны висели белые ножны с черными клинками. Порывы ветра колыхали ее белоснежные волосы. На лице женщины не было и намека на эмоции. В таком виде Мария была будто окружена священным белым сиянием. Она казалась чистой небесной девой, не запятнанной мирскими грехами. Женщина шагнула в сторону Эрика и мгновенно предстала перед ним. «Хочу посмотреть на твои способности». Глава 229. Я дома. Снежный пик. Маленький городок в пределах империи снежных гор. В этот зимний месяц здесь было как всегда по-зимнему холодно. Метели, прошибающие до костей. Даже когда на тебе надето много теплой одежды, горы снега, из-за чего очень затрудняется передвижение по городу и многое другое превращало простую жизнь здесь в выживание. Солнца в этих местах не было видно целый месяц из-за постоянных снегопадов. В этот момент Эрик сидел в маленькой кафешке в центре города. Он зашел сюда, чтобы узнать, не появлялась ли она, но к его удивлению, даже отец девушки не видел ее больше года. Он сказал, что девушка отправилась на секретное задание и не посвятила его даже в незначительные детали. Пока Эрик сидел в кафе, по улице перемещалось много людей. Это были дети, взрослые, старики и женщины. Кто-то шел на работу, кто-то играл, а кто-то просто гулял, чтобы скоротать время. Суровый климат был ужасен, но местные жители привыкли к постоянному морозу, настолько, что могли не обращать внимания на это и продолжать жить нормальной жизнью. Эрик вышел из кафе и посмотрел на проходивших мимо людей. В его глазах читалось волнение. Маленькая Лилия стояла позади. Она не выносила такой холодной погоды и тут же начинала замерзать. Справа была Мария. Все это время она сопровождала Эрика, но юноша знал, что она пришла сюда только чтобы посмотреть на дуэль. Эрик порезал палец и создал кровавую тень, которая носила черную броню и на лице у которой была черная маска. «Зачем ты это делаешь?» Мария была удивлена шагом юноши. «Не хочу светить перед семьей свою вторую личность. На дуэли я выступлю как член своей семьи, а эта тень станет моим соратником, приглашенным из корпуса теней. Хочу немного подстраховаться. Разумно. Может, пойдем? Мы и так потратили много времени на то, чтобы ты успокоился. Ладно, идем». Эрик представлял, что будет, когда он вернется домой после столь долгого путешествия. Отец точно будет ругаться, а мать прольет немало слез радости. Эрику не хотелось слушать ругань отца и видеть слезы матери, но он должен был вернуться. Он сын семьи Россы и обязан защищать ее. Приблизившись к воротам, ведущим на территорию его семьи, у Эрика перехватило дыхание. Он испытывал дикий стресс. Охранники, стоявшие у ворот, остановили юношу и его группу. «Кто вы?» «Кажется, они уже забыли, как выглядит хозяин этого дома», — усмехнулась Мария. «Не хозяин, а сын хозяина этого места. Это абсолютно разные вещи». Эрик повернулся к охранникам и сказал: «Оповестите главу дома Росс, что его сын вернулся из путешествия». Охранник заметил Эрика и еще тогда счел его знакомым. Но из-за большого срока отсутствия юноши все начали забывать его лицо, особенно те, кто и раньше не был близко знаком с ним. Охранник порассматривал Эрика, а потом послал своего подопечного для оповещения главы семьи. Эрик не прошел на территорию семьи из-за того, что его личность нужно подтвердить. Юноша слишком долго отсутствовал и заметно изменился с последнего появления в семье. Спустя несколько минут к воротам примчался высокий крепкий мужчина с модной бородкой и темными волосами с оттенком седины. За несколько лет произошло довольно много плохих вещей, и это намного состарило отца Эрика. Когда Дейл прибыл к воротам, он не ожидал многого. Раньше уже появлялись люди, желающие обмануть его, но в этот раз он был шокирован. С открытым ртом и неверящим взглядом он стоял перед юношей лет 14. Эрик смотрел на отца и заметил, что взгляд того немного помутнел. «Отец, я вернулся», — тихо произнес Эрик. Он ждал, что сейчас на него польется река ругани из-за того, что он долго отсутствовал. Но Дейл распахнул руки и крепко обнял сына. Эрик ощутил тепло и также в ответ обнял отца. «Сын, ты вернулся. Мы так долго тебя ждали, что начали думать о том, что с тобой могло что-то случиться. Но ты, наконец, вернулся. Я так рад. Пойдем скорее домой. Твоя мать не находит себе места. Последние дни у нее было странное чувство того, что должно что-то произойти, из-за чего она стала очень нервной. Мы даже поругались с ней, но теперь я понял. Она почувствовала, что ты скоро придешь. Ой, забыл, извини, ты не представил своих гостей. Кто это? Дейл уставился на лица двух девушек и юношу в черной маске позади Эрика. Девушка лет 16 имела немного детские черты лица, но взрослый осмысленный взгляд. Она была милой и добродушной, но была в ней и какая-то таинственная изюминка, из-за чего девушка казалась необыкновенно привлекательной. Она с улыбкой помахала Дейлу, когда тот посмотрел на нее. Вторая женщина имела холодную ауру и необыкновенную красоту в сочетании с ее белой одеждой и священной аурой. Мария походила на небесную деву, священную, чистую, потустороннюю и неприступную. На взгляд ей не дашь больше 35. Юноша рядом с двумя девушками носил маску, но по росту и внешнему виду можно было судить о том, что он очень молод. Его аура была страшной и холодной. Он походил на человека, убившего огромное число людей. Дейл по своему опыту хорошо знал, как должна выглядеть аура человека, убившего много других людей. Эрик начал представлять своих спутников. «Молодая девушка рядом со мной, моя подруга, которую я встретил во время путешествия с учителем. Ее зовут Лилия. Юношу рядом с ней зовут Эрик, и он ученик корпуса теней. Что касается женщины в белом, то это служанка Эрика. Ее зовут Мария. Приятно познакомиться. Мы семья Росс уважаем гостей. Позвольте вас пригласить к нам в гости». Когда троица одновременно кивнула, Дейл усмехнулся. «Тебя интересные друзья. Мы должны закатить пир и отпраздновать твое возвращение. Им также можно присутствовать». Мужчина пошел вперед и повел своего сына, попутно беседуя с ним обо всем. Ему очень хотелось знать, где побывал Эрик, и через что ему пришлось пройти. Ведь он не мог просто так где-то пропадать в течение последних нескольких лет. Эти несколько лет определенно были самым захватывающим временем в его юной жизни. Следом шла троица его друзей. Мария приблизилась к Эрику и сильно ткнула его в бок, отчего юноша охнул. «Когда это я успела стать твоей служанкой, негодник? Хочешь, чтобы я тебя побила? Хэмэмэм, ты сама сказали, чтобы я никому не говорил о том, кто ты, иначе у меня будут проблемы. И потом, ты сама подумай, что будет, если я скажу отцу, что привел старейшину корпуса теней. Он у меня не из смазливых людишек, кто тут же встанет на колени перед тобой, но даже ему придется проявлять огромное уважение по отношению к тебе. Кроме того, ему придется организовывать огромный банкет и пригласить на него не только всех старейшин моей семьи, но и людей из союзных семей. В нашем маленьком городке от такого поднимется шум, сравнимый со штормом, а я пока не хочу, чтобы моя семья выделялась из толпы обычных смертных. Нужно подождать того момента, когда начнется дуэль, и тогда я встречусь со всеми моими врагами и раздавлю их, без какой-либо пощады. Также я думаю, что если не будет громких вестей о нас, то противник будет сильно недооценивать нас и не пришлет сюда слишком много людей, а также не устроит подлянку, с которой я буду не в силах справиться. Почему ты про меня забыл? Нет, тебя, как самое вкусное блюдо, я оставлю на десерт для самых наглых. Я уверен, что точно найдется тот, кто заявит о том, что ему плевать на правила и захочет силой навязать нам какие-либо соглашения. Кстати, я до сих пор не в курсе того, почему устраивается дуэль. Что за приз, в конце концов, разыгрывает моя семья, раз открывается такая громкая дуэль, что весь город об этом знает. Кроме того, я не могу без твердых оснований вмешивать сюда корпус теней. Ты же не забыла, что вы независимая сила, которая не вмешивается в дела империи, если для этого нет какого-либо уважительного повода. Нельзя разрушать репутацию своей фракции, даже если тебе на нее плевать. В будущем ты все равно можешь пользоваться благами того, что ты связан с корпусом теней, а с разрушенной репутацией ты будешь в этом плане ограничен. Эрик и его спутники пришли в главный дом. Здесь все осталось без изменений. От времени стены немного потускнели, а из-за зимы на крыше была огромная снежная шапка. Из печной трубы поднимался столб дыма и тут же сдувался порывами дикого ветра. На Эрика тут же нахлынули ностальгические воспоминания. Он долго скучал и, наконец, смог увидеть свой родной дом. Пусть мировоззрение Эрика изменилось очень сильно за последние 14 лет, он все же предпочел считать это место своим настоящим домом, даже зная, что его появление здесь не так просто объяснить и, возможно, его родители не являются родными для него. Пока группа шла по территории семьи, то Эрик обратил внимание на то, что семья ведет семя очень тихо. По улицам практически никто не ходит, но пешеходные тропинки и дорожки для повозок по всей территории были хорошо почищены, а во многих домах горел огонь. Значит, многие люди просто предпочли сидеть дома в этот зимний период. Когда дверь открылась, на пороге дома появилась красивая женщина лет 40 в обычной домашней одежде и с волосами, завязанными в конский хвостик. Ее взгляд был влажным, она крепко прижимала свои руки к груди и с тревогой смотрела на юношу, представшего перед ней, Эйдин. Громко вскрикнув, женщина прыгнула к Эрику и крепко обняла его. Она сжимала юношу так, будто тот сейчас вырвется и уже никогда не вернется. Эрик поднял руку и погладил мать по голове. «Мама, я дома. Сегодня так холодно. Может, войдем в дом?» Женщина посмотрела на гостей и ей стало неловко. Она взяла Эрика за руку и повела в дом. Остальные следовали сзади. В зале для встреч был огромный круглый стол. Иногда он использовался для небольших банкетов. Эрик и его компания расселись по свободным местам. Арин села рядом со своим сыном и, не отпуская его руку, продолжала расспрашивать Эрика. Вскоре слуги накрыли на стол. Здесь были всевозможные вкусности, из-за чего взгляд Эрика безумно блуждал по тарелкам. Он всегда любил мясные деликатесы, и его семья была примерно такой же, ведь в семье охотников не может быть застолья без свежеприготовленного мяса. Маленькая Лилия могла остаться голодной, если Эрик не предупредил о ее случае родителей. Она была вегетарианкой и абсолютно не принимала мяса. Из-за этого Дейл и Арин были сильно удивлены. Для них, опытных охотников, отсутствие мяса в рационе абсолютно неприемлемо, но сейчас перед ними сидела девушка, которая питалась только овощами, фруктами и травой. Это было странно, настолько, что Дейл уже было решил проверить девушку у доктора. Вдруг она чем-то более и потому не может есть мясо. Глава 230, 231,232. Истоки всех проблем. Все самые сильные фракции мира основаны на аномальных зонах. Эти зоны являются сосредоточением мировой энергии и охватывают большую площадь воздействия. Каждая планета содержит глубокие вены, по которым течет мировая энергия из самого ядра планеты, и в аномальных зонах происходит выброс скопившейся энергии. В результате зона становится аномальной, и если не взять ее под контроль, то это место превращается в несколько ужасных вариантов: зона стихийных бедствий, мертвая земля и зона ужасных монстров. Например, долина пламенных рек является зоной стихийных бедствий, но ее уровень низок по сравнению с другими зонами подобного типа. Аномальная зона, принадлежащая ледяному ущелью, является мертвой землей, но она взята под контроль и теперь стала источником силы для фракции, основанной на данной территории, а хребет падшего дракона – зона ужасных монстров, куда не смеют соваться даже самые отчаянные авантюристы. Долина штормовых ветров является огромным плоскогорьем, где аномальная зона послужила источником к созданию одной из самых сильных фракций империи Снежных гор. Данная аномальная зона является источником трех стихий – молнии, ветра и воды. Благодаря этим стихиям были возведены три академии с уклоном в сторону соответствующей стихии. Конечно, это не означает, что там нет мастеров других стихий. Эти люди зовутся мастерами сопутствующих стихий. Сопутствующими стихиями в данном случае являются огонь, земля, металл и пара других редких стихий. Главным фундаментом академии являются запретные зоны. Посещать их имеют право только ученики академии, но даже им придется взвесить все за и против, прежде чем войти. Причиной такого отношения послужило то, что эти запретные территории являются мини-версиями аномальной зоны, на которой была основана долина штормовых ветров. Минимальным требованием для посещения самых слабых запретных зон является достижение сферы великого мастера. Ученики сферы ниже уже окажутся в смертельной опасности, если войдут внутрь. В данный момент в одной из таких зон, посреди бушующего шторма и постоянно искрящего молниями неба, стояла молодая златовласая девушка. Мир из черных туч и сверкающих молний, будто подвергся началу апокалипсиса. Любой смертный в таком месте упал бы на колени и стал бы молиться небесам и богам, лишь бы его выпустили отсюда. Это место было подобно адскому чистилищу. Молнии с драконоподобным ревом врезались в землю, заставляя ее взрываться и чернеть. Дикий ветер безумно носился по запретной зоне. В самом центре шторма девушка имела крайне сосредоточенный вид. Она пыталась постигнуть законы молнии. Спустя час она открыла глаза. Все ее тело окутало золотистая аура. Девушка стала поднимать руки вверх, и вокруг ее тела проскочили сотни разрядов молнии. Она была похожа на источник бесконечных молний. Вдруг небеса задрожали и разразились безумным ревом. Среди туч появился свет. Он постепенно становился больше и ярче, а затем внезапно рухнул вниз. Девушка выставила руки вперед, пытаясь призвать молнию. Яркий свет вытянулся, издал рев и бросился к девушке. В глазах молодой девушки вспыхнул яркий золотистый свет. Ее зрачки изменились, став тоньше, а на щеках появились белые чешуйки. Она стиснула зубы и приняла удар молнии на себя. Молния взорвала землю, но не перестала искрить. Она стала столбом яркого света с кучей молний, разлетающихся в разные стороны. Девушка была поглощена силой неба и не могла быть способна подавить стихию, но внезапно в столбе ярких молний прогремел дикий звериный рев. Воздух задрожал, и молния внезапно стала сжиматься, пока не превратилась в шар света между рук девушки. Она была сильно обожжена, с ее розовых губ стекала струйка алой крови, но взгляд девушки был решительным, как никогда прежде. Она открыла рот и втянула в себя шар света. Вдруг послышался звук взрыва, изо рта девушки пошел дым. Она закашлялась и упала на колени, из ее рта и носа потекла кровь. Девушка, упираясь руками в землю, стиснула пальцы в кулаки и с диким взглядом яростно зарычала. Молнии вырвались из ее тела и разлетелись вокруг на сотни метров. Всплеск молний вокруг девушки был похож на взрыв странной бомбы, импульс взрыва которой несколько раз разлетелся в разные стороны, пока все не стихло и девушка не села на землю в позу для медитации. Несколько часов спустя девушка разорвала пространство рукой и магическое построение, в котором она тренировалась, раскрылась. Во внешнем мире был виден лишь портал. Сама запретная зона находилась в сжатом отдельном пространстве, созданном каким-то бессмертным мастером массивов. У входа ее встретила женщина лет 25. Она уважительно поклонилась и сказала: «Поздравляю, госпожа Селестия, вы вернулись живой из такого опасного места. Вам удалось продержаться там несколько месяцев. Скажите, сейчас вам удалось сделать прорыв?» Селестия посмотрела на собеседницу, и в ее глазах отразился гнев. «Перестань называть меня госпожой. Я не люблю, когда ты так делаешь. Почему ты все время относишься ко мне как к чужой?» Женщина снова опустила голову в поклоне и уважительным тоном произнесла: «Не хотела вас обидеть. Прошу меня простить. Впредь я постараюсь вести себя достойно. Хватит этой ерунды. Тебя, похоже, не переубедить. Идем, нам пора отправляться домой. Я уверена, что эти ублюдки воспользовались моим отсутствием, чтобы насолить моей семье. Я должна вмешаться и разобраться со всеми этими проблемами». Собеседницей Селестии была Майя. Когда-то она проводила тестирование детей в городе Снежный Пик и нашла одного из самых выдающихся детей, каких когда-либо видывала. Этим ребенком была Селестия. Именно тогда она пригласила девушку в долину штормовых ветров. Но после того, как талант девушки пробудился, она столкнулась с такой проблемой, как иерархия. Майе было предложено два варианта: стать служанкой Селестии и наблюдать за ней, либо вернуться к обязанностям простого инструктора. Майя изначально не была нацелена на становление слугой, ее устраивала работа простого инструктора со скромным доходом, которого ей более чем хватало для спокойной жизни. Для долины штормовых ветров ее сила не была велика, но талант все же какой-то присутствовал, а вот отсутствие какого-либо статуса сыграло злую шутку с Майей. Девушка испытывала недостатки в ресурсах, которые привели к ее отставанию и потере части таланта. Ее потенциал заметно снизился, и теперь девушка могла легко отстать в развитии силы или даже застрять на текущем уровне. У Майи был вариант, при котором она могла продолжать развитие с быстрыми темпами, но она отказалась от него. Данный вариант подразумевал то, что она должна будет лишиться свободы, и не только. Потеря чести будет самым точным названием для данного варианта. Девушка не была гордой и высокомерной, но вариант со становлением чьей-то подстилкой ей не пришелся по душе. Лучше потерять шанс возвыситься в силе, чем достоинство. Решение стать служанкой Селестии было спонтанным из-за непредвиденного счастливого случая. Руководство организации требовало у Майи узнать, кто был учителем Селестии. И Майе удалось приблизиться к тайне, которую не мог решить даже глава академии. Это стало поворотным моментом, ведь учитель Селестии напротив высоко ценила характер Майи и поддержала ее, передав несколько тайных искусств, которые помогли девушке вернуться к нормальному темпу совершенствования. У Майи появилась надежда, и она была полна решимости выполнить задание, предложенное учителем Селестии. Сама же Селестия не знала об этом и полагала, что руководство организации надавило на Майю, из-за чего характер последней стал совершенно иным. Она проявляла бесконечную лояльность и всегда вела себя скромно, постоянно прислуживая Селестии. Когда Селестия приблизилась к выходу из учебных корпусов, Путь ей преградил высокий светловолосый мужчина. Его взгляд был крайне недобрым. «Юная леди, куда это вы собрались?» «Домой. У меня там дела. К сожалению, вам пока не разрешено уходить. Скоро произойдет фестиваль защитников, и мы не можем допустить, чтобы с вами что-то случилось». Голос мужчины был доброжелательным, но Селестия сразу раскусила причину его появления. Раньше она свободно уходила и приходила, но сейчас ей преградили путь, что означает начало каких-то махинаций с ее семьей. Она не могла позволить старейшинам угрожать ее семье. Если такое произойдет, она легко разорвет любые связи с долиной штормовых ветров. Поэтому Селестия считала, что целью махинаций будет семья ее избранника, а не ее собственная. «Уйди с моего пути, вы не имеете права препятствовать мне. Юная леди, вы должны понимать, что все это делается ради вашей же безопасности. Когда вы выйдете наружу, на вас могут напасть бандиты. Перед фестивалем защитников многие организации попробуют устранить кандидатов на чемпионство, и вы одна из самых ярких кандидаток». Селестия с гневом в глазах посмотрела на мужчину. Она поняла скрытый подтекст его слов. Если она попробует выйти наружу сейчас, то ее сразу атакуют. Возможно, атаке подвергнется ее дом. Это была неявная угроза, но старейшины точно не собирались шутить. «Так и скажите, что вы угрожаете мне, что вы, как я, простой слуга, может угрожать вам». «Ха-ха-ха, точно, как же, как дворовая псина вроде вас может угрожать мне? Вы все так боитесь моего учителя, что не сможете и коснуться меня. Хорошо, пускай, я отступлю, но в будущем после фестиваля я покину организацию. Вы не можете. Глава создал вам все условия для совершенствования. Вы не можете подвести его. Он приготовил вам столько ресурсов и... Хватит этой чуши. Я не просил от вас ничего. Все ваши ресурсы лежат в этом метеоритном кольце. Раз вы так печетесь о ресурсах, то забирайте. Мне от вас ничего не надо. Девушка бросила кольцо мужчине. Когда он поймал его, то его взгляд стал суровым. Он определил, что ни капли ресурсов из кольца не было взято. Высокая скорость развития Селестии не может идти без поддержки сильных лекарств, которые могут компенсировать недостатки в теле или душе, а также лекарства, предназначенные для создания крепкого фундамента для совершенствования. Такие результаты могут говорить о том, что учитель Селестии сполна снабжает девушку всяческими ресурсами. Самым пугающим было то, что никто не мог засечь учителя Селестии, что говорило о ее выдающейся силе. Она точно должна быть из числа сильнейших мастеров первой сферы бессмертия. Девушка развернулась и спокойно ушла к жилым корпусам. Мужчина крепко сжал кольцо в руке и со злостью проговорил: «Лучше бы старикам справиться с этой проблемой, или юный лорд будет в диком бешенстве. Он точно не станет работать по закону. Все, чего он хочет, так или иначе становится его собственностью, и ты рано или поздно встанешь перед ним на колени». Мужчина сказал это едва слышно. Девушка ничего не слышала и шла спокойно вперед. Но в данный момент пространство неподалеку отсюда разорвалось, и на дневной свет вышел человек в черном плаще. Из-под капюшона были видны только холодные глаза, которые проводили мужчину. «Какие настырные! Если б не законы первозданных императоров, я бы уже стерла вас всех с лица земли. Жаль, что я не могу действовать». Человек в плаще повернулся куда-то в сторону города Снежный пик. Его взгляд стал туманным, но казалось, будто его глаза видят сквозь пространство и сосредоточены на чем-то интересном. «Посмотрим, что ты сделаешь, когда они появятся. Зная твой характер, я могу предположить, что ты точно устроишь там большую неразбериху». Пространство сжалось и поглотило человека в плаще. Он исчез. Вернувшись в жилые корпуса, Селестия вошла в свою небольшую квартирку. Ей для проживания был выделена двухкомнатная квартира в довольно приличном доме. Здесь в основном жили только дети из известных семей. Майя занимала часть квартиры, так как была служанкой. За проживание здесь не нужно было платить, по крайней мере, пока девушка учится в академии. Когда она станет старше, ей придется платить за жилье самостоятельно. Селестия была в гневе, и Майя не хотела рисковать, спрашивая о том, что она будет делать дальше. Потом, она все-таки не выдержала и спросила: «Госпожа, почему вы не хотите принять предложение главы долины штормовых ветров? Его сын необыкновенно талантлив, а их семья бесконечно состоятельна. Они могут решить любые проблемы вашей семьи, независимо от того, сколько это будет стоить». Селестия отрицательно покачала головой. «Все не так просто. Если я выберу юного лорда долины штормовых ветров, то я получу много выгоды, но я могу потерять себя и потерять свою семью. Они сначала получат богатство, и все проблемы могут улетучиться сами собой из-за моего статуса, но потом моя семья станет зависимой от долины штормовых ветров. Спустя десятки лет, сами того не понимая, они станут рабами долины штормовых ветров. Я не хочу такой судьбы своей семье. Как по мне, лучше, чтобы моя семья была на равных с семьей моего супруга. Такой вариант меня устроит намного больше первого. Госпожа, а что с этим юнцом, Эйдином? Я слышала, что он пропал несколько лет назад, и никто не знает, где он. Что если он погиб, или решил отказаться от вас? Что если у него уже есть кто-то и он не захочет брака? Селестия тяжело вздохнула. Ее аура слегка вздрогнула. А потом девушка холодно произнесла: «Нашим миром правит сила. Если он недостаточно силен, то мир проглотит его и не подавится. В его случае, этим миром буду я. Если он захочет идти против меня, то ему придется приложить много силы, чтобы победить меня. В противном случае он будет жестоко избит мной. Я заставлю его, даже если в итоге он будет ненавидеть меня. Жестоко. А не лучше ли просто забыть о нем? Жестоко? Ты только что говорила. А что если он уже с кем-то? Я тебе отвечаю. Пусть радуется, что все еще жив. Я не из тех, кто теряет голову от измены. Кроме того, он мне подходит. Если его характер не изменился, то он мне нравится. А что касается силы, то так даже лучше. Пока он слабее, я могу делать, что захочу. Мне важнее моя свобода, чем сам парень. Главное не портить отношения с его семьей, тем более... Мой подход одобрил его отец. Я уже говорила с ним на эту тему, и он добавил, что я должна побить его и без всякого предательства, чтобы он уяснил, что нельзя оставлять свою семью надолго. У него все еще есть обязательства. Что если, я не хочу вас обидеть, но что если он сильнее? Если он победит меня, я приму любое его решение. Вечером после возвращения домой Эрик, маленькая Лилия и его родители собрались в главном зале для встреч важных гостей. «Почему твои друзья не пришли? Мы что-то не так сделали?» Эрик тепло улыбнулся. «Нет, извини, отец, просто мой друг очень любит тишину и одиночество, и ему очень некомфортно, когда вокруг него слишком много людей. Ясно, его служанка сопровождает его, если нет, то стоило пригласить ее сюда. Она лояльна своему мастеру и не отойдет от него. Хорошо, тогда потом скажи, чтобы заказали себе ужин у моих людей. Они приготовят все, что твои друзья закажут. Спасибо, я им передам». Эрик приступил к трапезе, время от времени бросая свой взгляд на улицу. Там уже было темно, но что-то или кто-то перемещался по узким тропинкам. Вдруг тень взметнулась вверх и оказалась на крыше главного дома. Этой тенью был Эрик в черной куртке и скрывший лицо под матовой черной маской. Он кинул пару досок на снег и сел в позу лотоса на крыше дома. Эрик хотел немного отдохнуть и постараться лучше адаптироваться к местной мировой энергии, которая значительно отличалась от той, что была в башне смерти. Но в этот момент к нему приблизился яркий силуэт. Это была Мария. Она все еще была одета в белую боевую одежду. Эрик снял маску и посмотрел на женщину перед ним. «Ты что-то хотела? Я немного занят и хотел бы побыть один». Мария присела рядом с Эриком и сказала: «Уже неделю наблюдаю за тобой, но так и не смогла понять одной вещи». «Какой вещи? Скажи, кто ты на самом деле?» Мария внимательно следила за духовным состоянием юноши, но, не заметив и капли изменений, она начала сомневаться. Эрик поднял свой взгляд к Марии и с улыбкой на лице игривым тоном произнес: «Сядешь ко мне на колени и позволишь обнять себя, я скажу». Эрик просто хотел пошутить, так как знал, что гордая небесная дева вроде Марии может вести игриво с ним как раньше, но она никогда не опустится до такого унизительного для нее поступка. Вот только он не знал, что Марии плевать на чужое мнение, она делает то, что хочет и получает то, что ей нужно любым путем. Тем более, что предложение Эрика не было чрезмерным. Юноша даже не видел, как Мария исчезла, потому что стоило ему моргнуть, как женщина оказалась на его коленях. «Теперь можешь начинать, я слушаю». Эрик вздрогнул от осознания того, что не мог предвидеть подобного. Он уже был очень опытным человеком и считал, что может держать ситуацию под контролем, даже если это будет кто-то такой могущественный, как бессмертный мастер. Юноша быстро вернул себе спокойствие. Он прислонился к Марии и обнял ее. Женщина испытывала недовольство, но ей очень хотелось узнать правду насчет того, что она видела ранее. В этот раз во время контакта она ничего не заметила, поэтому ей показалось, что то, что она видела ранее, было просто иллюзией. Эрик не стал терять такого удачного шанса и положил голову ей на плечо, вдыхая носом приятный запах духов Марии. Он нежно провел рукой по ее руке и почувствовал, как на душе стало хорошо. А как еще могло быть? Ведь Мария – это красавица с огромной силой и необыкновенным статусом. Такого быть не может, если он не обладает огромной силой или суперудачей. Тебе не кажется, что ты позволяешь себе лишнего? Мы договорились об одном, а ты, как я погляжу, не собираешься держать слово. Эрик разочарованно вздохнул, но не отпустил красавицу из своих рук. Что же ты хотела обо мне узнать? Я не понимаю твоего вопроса о том, кто я. Я не скрывал ничего, все, что ты видишь, более чем реально и является правдой. Тогда твоя форма души тоже реальна? Ты действительно взял под контроль это тело, или ты переродился? Эрик улыбнулся и спокойно ответил. Ты как думаешь, в старых летописях из архива во дворце черного золота я видела информацию о перерождении. Она гласила, что перерождение возможно двумя путями. Первый — это когда твоя душа оказалась сильной. Попав в мир мертвых, ты не потерял свои воспоминания, и после реинкарнации ты помнишь свою прошлую жизнь. Второй вариант – это когда тебя возродили. Но если тебя возродят, ты станешь мастером смерти. Тогда ты реинкарнировал себя. Эрик погладил Марию по голове и сказал: «Просто выпал из круга перерождений. Такой вариант ты явно не учла. Иначе как ты смогла бы объяснить различия в моей душе и моем теле? При реинкарнации мои воспоминания остаются прежними, но мое тело и душа изменит свою форму». Эрик не боялся рассказывать все это Марии, так как Мира уже сказала ему, что женщина перед ним все знает, ей просто нужно подтвердить. Юноша не счел это проблемой, наоборот, так даже лучше. «Ты не боишься рассказывать все это мне? Ты не думаешь, что я могу рассказать об этом другим, и они устроят на тебя охоту? Ведь помимо того, что в архиве было описано перерождение, там еще было сказано, что такие люди в будущем превращали мир в хаос, и их появление всегда означало перемены». Эрик воспринял такой вопрос очень неожиданно для Марии. «Ха-ха-ха, как все точно сказано, мое появление точно может вызвать хаос, но какой смысл другим бояться меня? Я не собираюсь драться с теми, кто мне ничего не сделал, потому охота будет лишней, она только ускорит появление хаоса в этом мире». Эрик, поглаживая шелковистые белые волосы женщины, продолжал отвечать. «Есть еще одна причина мое желание поделиться такой информацией. Это ты». Мария удивилась. «Вопросительный знак. В смысле, поцелуешь, и я скажу, какой наглый. А так, больно. Хватит меня тыкать своими когтями. Они у тебя как когти хищного монстра, длинные и острые. Я бы на твоем месте занялся маникюром и обрезал их. Ай, хватит уже. Ну, так что, все просто. Ты такая же, как я. В каком это месте? Ты многое обо мне узнала, но и я не промах. Я уже знаю абсолютно все о тебе. Ты залез ко мне в голову. Ты сама сказала, что моя душа сильна, но все равно недооценила ее». Женщина разгневалась. Ее злобная аура пробирала Эрика до костей, словно лютый мороз. Он чувствовал, будто на него сейчас наступил огромный монстр и хочет проглотить целиком. «Ведь могу убить тебя прямо на месте. Ты специально провоцируешь меня?» Эрик все еще не отпустил Марию из рук. «Знаю. Но тогда ты вернешься в клетку для зверей и просидишь там целую вечность, пока не умрешь. Я знаю, что ты не испугаешься этого, но я могу предложить тебе кое-что интересное. И в принципе уже предлагал. Стань моей, вернее, стань моим мечом. В будущем ты не пожалеешь. С какой это радости я должна подчиняться кому-то вроде тебя?» Эрик вызвал свою жесточайшую ауру и направил на Марию, ответив гневом на гнев. «С чего ты должна подчиняться тем, кто предал тебя, запер в клетке, чтобы ты никогда больше не смогла встать у них на пути? С чего ты должна верить тем, кто не верит тебе? С чего ты должна заботиться о тех, кто отверг тебя? Или как ты можешь быть обязана тем, кто относится к тебе с ненавистью, как к какому-то чужаку? И не забывай, кто виноват в том, что твой любимый умер. Ты ненавидишь их, но за твоим гневом и строгостью скрывается маленькая девочка, которая не может решиться ответить им. Ты все еще считаешь их своей семьей, и это стало твоими оковами. Оставаясь запертой в своих убеждениях, ты навсегда будешь заперта в своей темной холодной пещере в полном одиночестве. Разве не этот кошмар приходит к тебе каждую ночь при наступлении темноты, из-за чего ты даже спать не можешь? Мария вспыхнула с неконтролируемым гневом. Ее указательный палец коснулся подбородка Эрика. Юноша ощутил невыносимую боль, как будто кинжал проткнул его глотку. Ему было настолько больно, что, сжав свои челюсти, Эрик издал хруст. Его руки сжались с такой силой, что ногти вошли под кожу. Но взгляд юноши оставался собранным. Он расслабил окровавленную руку и взял руку Марии. «Ты не можешь убить меня, потому что я прав. Ты не прав». Мария выпустила огромный поток силы, и изо рта Эрика потек поток крови. Мария нанесла удар энергией по телу юноши, из-за чего тот не выдержал. Эрик опустил голову, а потом сквозь зубы произнес: «Прав, потому что мы похожи с тобой. Но я возродился, а ты нет. Позволь себе сбросить оковы и возродись. Стань настоящей гордостью небес, которой ты была раньше. Хватит прогибаться под остальных. Ты должна заботиться о себе, а не о том, как угодить этим отбросам. Я хочу, чтобы ты стала моей, потому что наш путь лежит выше того, к чему стремятся все остальные. Ты всегда желала возвыситься и узнать, что лежит за границей непроходимого этажа башни смерти. Мой путь лежит туда же, и я хочу, чтобы ты сопровождала меня на этом пути. Мне нужны сильные товарищи, с которыми я смогу пройти весь этот путь. Мария, освободись от оков, перестань быть трусливой крысой на поводке всяких уродов, не понимающих твоей ценности». Медленно давление, выпущенное Марией, рассеялось. Эрик почувствовал, как его тело буквально взлетело в отсутствие давления чужой силы. Он наклонился и обессиленно упал на Марию. Женщина сидела с угрюмым выражением лица. Она задумалась о прошлом. Слова Эрика были обидными, и она не могла их терпеть, но в то же время он был прав. Она стала просто рабом на короткой цепочке. Такое больше не должно происходить. Мария погладила юношу по голове и спросила: «Эрик, какова твоя настоящая цель? Ради чего ты живешь?» «Не скажу, ради чего живу. Твоей силы для этого недостаточно, но я скажу, чего я хочу. Мне надоело разделение на темных и светлых. Это дурацкое клеймо придумали болваны, которые хотели больше власти и ресурсов, а также искали законный способ объявить войну другим. Я был среди мастеров тьмы и видел, какие они. Они такие же, как мы, за исключением методов совершенствования. Они идут по воинственному пути, в то время как праведная сторона придерживается единства с миром. Я хочу разорвать эти границы и объединить два мира, чтобы навсегда прекратить эту бессмысленную вражду. Мне кажется, что у нас в будущем точно появится кто-то, кто захочет воспользоваться затяжной войной двух сторон и убить всех нас». «Ты о чем?» «Мастерах смерти. Когда я встретился с ними впервые, мне показалось, что их способности были в значительной степени преуменьшены. Я слышал, что их мало и что они сильны только душой, так как являются возрожденными, но эта информация ошибочна. Они сильны во всех трех аспектах. Их душа непостижима, сила физического тела безмерна, а навыки абсолютно смертоносны. По отношению к ним у меня возникло чувство тревоги. Я не знаю, что это значит, но в этом точно нет ничего хорошего». Мария замолчала и долго ничего не говорила. Юноша решил, что она не хочет больше говорить. Эрик спустил ее со своих ног и собрался уходить. Вдруг Мария произнесла: «Победи на фестивале защитников, и я сделаю свой ход». В этот раз не было никакого командного тона и не было угроз, а голос Марии был теплым и даже немного заботливым. После этого Мария исчезла в темноте. Эрик тропнулся на снег.